беда приходит только миг. Неужели все так просто? Неужели это звезды загорелись точками во мне? Счастлив мир определенно, что опять число влюбленных возросло сегодня на земле. Что опять число влюбленных возросло сегодня на земле.